Мои мечты, самые фантастические, всегда остаются жизненными, земными. Как ни странно, мечта о мировой революции – глубочайшая моя мечта. Когда мне очень сложно, очень тяжело, является потребность в фантастике. Последние дни я уношусь в Испанию. Я представляю себя там на площади могучим оратором. Или вижу себя рядовым испанских войск. Это чудесные сказки жизни, которые не могут быть записаны, но которые необычайно увлекательны. Нет страны, которой бы не захватила моя мечта. Страна советов. Это она, моя родина, перекликается с одним из своих сыновей. Со мной, автором единственной книги, романа «Как закалялась сталь». Молодым начинающим писателем. Тысячи этих писем бережно разложены в полке. Самое дорогое мое сокровище. Дорогой товарищ Островский, мы с нетерпением ждем вашего нового романа «Рожденный бурей». Пишите его скорее. Ты должен сделать его прекрасно. Помни, мы ждем эту книгу. Желаем тебе здоровья и большой удачи. Рабочие Березняковского аммиачного завода. А вот это письмо сообщает о том, что в 1936 году твой роман выйдет в нескольких издательствах тиражом в 520 тысяч экземпляров. Целая армия книг. Эти письма зовут меня к борьбе. Они звучат, как призыв фанфары. Сколько хороших писем. Моя жизнь стала необычайно счастливой. Я слышу у ворот шорох многих шагов. Это стремительный людской конвейер, который не прекращается никогда. Закружила меня молодежь. Мы перенесем тебя в сад под дерево. Хочешь? Сегодня очень тепло, а народу так много. Твое мужество. Про кавалерийскую атаку представление имеешь? Каждый может выдержать, когда лавина конников, своих и противника, размахивая клинками, с криками и руганью налетают друг на друга, и начинается рубка. Пугливый не выдержит. Орленок, орленок, взлети выше солнца, и степи с высота гляди. Навеки умолкли веселые хлопцы. сердце, в живых я остался один. Навеки умолкли веселые хлопцы, в живых я остался один. Орленок, орленок, блесни оперением, собою затми белый свет. Не хочется думать о смерти, поверь мне, 16 мальчишеских лет. Не хочется думать о смерти, поверь мне, 16 мальчишеских лет. Сочинская комса возвратила меня в свои ряды, и теперь рядом с партийным билетом лежит билет Ленинского союза, номер 8 144 911. А 14 лет тому назад мой первый билет не достигал цифры 10 тысяч. Я вновь сближаюсь непосредственно с молодежью, пришедшей к нам на смену. Я создал литкружок, как могу, так и руковожу им. Партактив у меня бывает часто. Я ощущаю пульс жизни. Вечер. Прохладно. Ты устал. Я закрою окно. Нет, пожалуй, я сначала поправлю твою подушку. О, какие у тебя влажные руки. И пот выступил на лбу. Дай мне платок. Жизнь за мое упорство вернула мне счастье безмерное, изумительное, прекрасное. И я забыл все предупреждения и угрозы моих эскулапов. Я забыл, что у меня так мало физических сил. Тысячи писем, полученных мною с разных концов Союза, зовут меня в наступление, а я занят ликвидацией внутреннего мятежа. Несмотря на всю опасность, я, конечно, не погибну и на этот раз, хотя бы уж потому, что я не выполнил данное мне партией задание, я обязан написать «Рожденные бурей». И не просто написать, а вложить в книгу огонь своего сердца. Я должен. Ты улыбаешься. Но иначе не может быть. Врачи тоже улыбаются, растерянно и недоумевающе. Они мне говорят, что завтра помру, если буду так себя вести. А я брал этот тезис под сомнение. С каждым днем моя жизнь переходит на все более стремительные темпы. Жизнь врывается ко мне, настойчивая, не знающая преград, и властно требует отдать ей все до последней капли здоровья. Ты скажешь, что это нехорошо, что это левацкий перегиб. Но я не в силах ей сопротивляться. Точки зрения, личность – это свобода разумного существа, подчиняющегося только тем законам, которые оно для себя устанавливает. Не влезть мне еще раз на коняку, прицепив шаблюку до боку, и не тряхнуть уж стариной, если гром ударит. Не гнать мне панской шляхты, а жаль, ведь неплохо шли б наши кони. Что же, у каждого своя судьба. буду работать другой саблей. Ты говоришь, когда я закрываю глаза и, сидя рядом с тобой, забываешь, что твои глаза закрыты уже много лет. Ты жалуешься на проклятый грипп, и кажется, что только эта болезнь тебя и беспокоит. Ты говоришь, я пишу, я роюсь в архивах, и я забываю, что тебе читают, и что не ты пишешь, а только диктуешь. Сейчас я весь головой ушел в работу, а сил физических, моя родная, так мало, что и не передать на словах. А ведь меня ждут. Ждут мои друзья и товарищи. Ждет отчаянной жизни парень, сероглазый, с большим чудесным чубом, Андрей Птаха, парнишка-котельщик сахарного завода. Ждет молодая девчина, черноглазая Олеся. Я люблю эту девчину, черноглазую красавицу. Она ждет, нервничает, и все они говорят: «Товарищ Островский, ты вырастил нас на страницах своих первых глав, ты двинул нас в бой и оставил как раз в мятежное время, когда кругом поднимаются паны, когда собираются польские легионы, когда рабочий класс опять рискует попасть под ярмо польского панства. И ты оставил нас. Несколько месяцев не трогается рука, не трогается перо нашей жизни, а мы ждем. Мы не хотим стоять на месте. Мы должны вступить в бой». И вот эти стремительные призывы моих молодых героев романа «Рожденные бурей» говорят о том, что я скоро вступлю в строй. Меня удерживают мои многоуважаемые эскулапы. Они говорят: «Товарищ Островский, 3 года ничего не делать, легко дышать, есть, пить, какие там труды?» А я улыбаюсь, потому что знаю, завтра же застучит машинка. Ты со мной, мой товарищ, моя родная. И завтра же все молодые люди, которые родились на страницах моего романа, заживут, пойдут в бой. Коля, но ведь конец этой баталии может стать и концом твоей жизни. Если б тебе предложили произнести слово о неугомонном бузатёре Коле Островском, что бы ты сказала? Я бы сказала словами Горького: «Безумству храбрых поем мы песню». Я чувствую, что таю, и спешу уловить каждую минуту, пока чувствую огромное пламя в сердце и пока светил мой мозг. Меня подстерегает гибель, и это усиливает жажду жизни. Я не герой на час. Я победил все трагедии своей жизни: слепоту, неподвижность, безумную боль. Я очень счастливый человек, несмотря на все. Идеи, которые овладевают нашей мыслью, это узы, из которых нельзя вырваться, не разорвав своего сердца. Ты совсем бледный. Вот вода. Можно я вызову врача? Не унывай, родная. Это еще не то, что ты думаешь. Мы еще напишем книгу для комсомола. Кто бы мог подумать, что у меня будет такой счастливый конец жизни? Ведь если, скажем, я нечаянно погибну сейчас, чего я не хочу, конечно, то это будет гибель на боевом посту, а не на инвалидных задворках. А мне больше ничего не надо. Крепче сжимай мою руку, дружок. Слушай, если тебе позвонят и передадут, что я умер, Не верь до тех пор, пока сама не увидишь. А если придешь и увидишь, что я мертв, не пиши, как обычно пишут в некрологах. Он мог бы еще жить. Знай, если бы хоть одна клетка моего организма могла бы жить, я бы сопротивлялся. Я уйду абсолютно разгромленным. Я покажу ей, старой ведьме, как умирают большевики. Самое прекрасное для человека, всем созданным тобой, служить людям и тогда, когда ты перестанешь существовать. Когда направление деятельности определено правильно, человеку обеспечена радость постижения смысла жизни. Внизу у нагроможденных с беспорядочной кучей камней плещется море. В старом загородном парке тихо заросли травой давно нечищенные дорожки, и медленно падал на них желтый, убитый осенью кленовый лист. Безлюден парк. Сюда, в эту тишину, пришел Корчагин, чтобы подумать над тем, как складывается жизнь и что с этой жизнью делать. Пора было подвести итоги и вынести решение. Павел нашел скамью, сел, охватил руками голову и тяжело задумал. Перед ним пробежала вся его жизнь, с детства до настоящих дней. Хорошо ли, плохо ли прожил он свои 24 года? Перебирая в памяти год за годом, беспристрастный как судья, он с глубоким удовлетворением решил, что жизнь прожита не так уж плохо. Правда, было немало ошибок, сделанных по дури, по молодости, а больше всего по незнанию. Самое же главное, не проспал горячих дней и в железной схватке за власть нашел свое место в бою, и на знамени партии ее великой есть его несколько капель крови. Сейчас же подпитый, он не может держать фронт, и ему осталось одно тыловые лазареты. Как же должен он поступить в своей жизни теперь, когда нет надежды на возврат в строй? Для чего жить, когда он уже потерял самое дорогое в жизни, возможность бороться? Чем оправдать эту жизнь сегодня и безотрадном завтра? Чем заполнить ее, просто есть, пить и дышать? Остаться беспомощным свидетелем того, как товарищи с боем продвигаются вперед? Стать отряду обузой? Что? Вывести в расход предавшее его тело? Пуля в сердце и никаких хвостей? Умел неплохо жить, умея их вовремя кончить? Кто осудит бойца, не желающего организировать? Рука его нащупала в кармане плоское тело Браунинга. Руки медленно схватили рукоять. Вытащил револьвер. Кто бы мог подумать, что ты доживешь? Да так не смей, братишка. Дуло презрительно глянуло ему в глаза. Павел рванулся, положил револьвер на колени и злобно вырвался. Все это бумажный героизм, братишка. Шлепнуть себя каждый дурак сумеет. Всегда и во всякое время. Это самый трусливый выход из положения. Трудно жить, шлепайся. А ты все сделал, чтобы эту жизнь победить. Прячь револьвер и никогда никому об этом не рассказывай. Сумей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой, и сделай ее полезной. Солнце угасло. Вечер. В доме тихо. Провожая Островского в последний путь, Я не сказала, он мог бы еще жить. Я написала, он сгорел дотла и только поэтому умер. Но разве такие, как он, умирают? Жизнь широко распахнулась передо мной. Моя страстная мечта стать активным участником в борьбе осуществилась. Пожмите крепко мои руки, товарищи. Слышите, как горячо стучит мое сердце?